Как измениться, да я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как измениться, это я уже не знаю. Тебя мне не заменит ни одна другая. А мы над пропастью стоим, не понимая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Ключи от рая. Ну неужели все было зря? Нам разлетаться пора. Уже конец января, и вот я молча стою, смотрю на тебя. Мы просыпаемся вместе, но ты не моя. А ведь надо было встать, хлопнуть по столу, сказать: не отпущу тебя, с собой заберу. Одевать кольцо, вести тебя к алтарю, чаще говорить, как сильно я тебя люблю. Как измениться, это я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как измениться, это я уже не знаю. Тебя мне не заменит ни одна другая. А мы над пропастью стоим, не понимая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Ключи от рая. Прости, я все боялся признать, что ты вошла в мою жизнь, смогла ее поменять. Ведь ты хотела остаться, а я не смог доверять. Ты уходила в слезах, а я не стал догонять. А ведь надо было встать, бежать в твою сторону. К черту самолет, давай делить жизнь поровну. Мы только твоим, любить тебя до самой смерти. Медленно стареть, наблюдая, как растут как дети. Как измениться, это я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как измениться, это я уже не знаю. Тебя мне не заменит ни одна другая. А мы над пропастью стоим, не понимая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Но может быть, нам суждено их отыскать. Еще один раз все заново начать. Как измениться, это я уже не знаю. Закрыв глаза, тебя крепко обнимаю. А мы над пропастью стоим, не замечая, как потеряли мы с тобой ключи от рая. Как измениться, это я уже не знаю. Тебя мне не заменит ни одна другая. А мы над пропастью стоим, не понимая, теряли мы с тобой ключи от рая. Ключи от рая. Ключи от рая. Ключи от рая. Ключи от рая. Ключи от рая. Ключи от рая. Потеряли мы с тобой ключи от рая.